Глава 16. Рейд к дальнему. «Поехали!» – подал я знак Дубовскому. «Есть, ваше благородие!» – отозвался гальванер. Зажужжал электродвигатель лебедки, и мои ноги оторвались от палубы кокпита. Наполненный купол парашюта споро потянул меня вверх. 02 уверенно рассекал спокойную водную гладь. Ремонт ему явно пошел на пользу. Вот только надолго ли его хватит? Что ни говори, а под подводные крылья нужен совершенно другой корпус. Оторвав взгляд от катера, я глянул на лазурную морскую гладь. Ясная погода, отсутствие волны, незначительные глубины. Благодаря всему этому я мог наблюдать дно. Хотя морских обитателей рассмотреть и не получалось. Для этого не нашлось никого, хоть сколь-нибудь приличного размера. Мин я также не приметил, и это радовало. Пусть мы и были в стороне от основного отряда. Все так, мы тут не на прогулке. Как обычно, в общем-то. Поэтому морскими красотами я любовался недолго. Не ко времени, как говорится. Удобно устроившись в подвесной системе, сделал полный оборот, осматриваясь на предмет внезапного обнаружения японскими кораблями. Будет весьма неприятно, если они сумеют к нам подобраться. Пусть у нас и серьезный отряд, но и не вся эскадра. Броненосец «Севастополь», крейсера «Диана» и «Новик» в сопровождении отряда из 4 миноносцев выдвинулись в бухту Тахе для оказания поддержки армейцам. Не то чтобы те в этом остро нуждались, после боев за гору Хуинсан на фронте наступило затишье, и все сводилось к незначительным стычкам небольших отрядов. Однако Эссен сумел продавить у Витгефта этот выход, обосновав его необходимостью проверить модернизацию главного калибра броненосца. Пара дней занятий в холостую, и расчеты орудий были готовы к практическим стрельбам. Теория без практики мертва. Нужно же посмотреть, как поведут себя механизмы в боевой обстановке. Вот только палить боевыми зарядами по щитам или в белый свет, как в копейку, оно как-то неправильно. Если все будет хорошо, то отчего бы не провести модернизацию и на остальных 3 броненосцах с такими же орудиями, пока на это есть еще время. Что не говоря, 2 выстрела в минуту против 1 дорогого стоит. Японцы как раз выдают именно такую скорострельность. Вильгельм Карлович, похоже, понимал, что уж ему-то драки не избежать, а потому дал добро на то, чтобы учебные стрельбы совместить с бомбардировкой японских позиций. Однако Эссен проявил некоторое своеволие, и вместо того, чтобы провести стрельбы из бухты Тахе, промахнулся на какой-то десяток миль и выдвинулся в бухту Сикау. Спору нет, обстрел позиции понаделает шуму и заставит генерала Ноги суетиться, нервничать, подтягивать части в ожидании атаки русских. Но по сути на этом все и закончится. А вот обстрел дальнего – это уже совсем другое дело. На высоте в 100 сажен подъем прекратился. Я еще раз осмотрелся. В 10 милях от нас к северо-востоку приметил 4 миноносца и 2 канонерки. Нас они видеть не могут из-за береговой линии. Полагаю, что японцы протралили таки себе проход в нашем минном заграждении для вязчего своего удобства. Не бегать же все время в круговую. Вот теперь и охраняют проход в бухту Талейн-Вань. В море 6 миноносцев, 3 крейсера и 7 транспортов. Все они разбросаны на различном удалении и движутся в разных направлениях. Если коротко, то не представляют ни опасности, ни интереса. Ну разве только я на 02 мог бы отправиться на охоту за парочкой грузовиков и пободаться вон с тем одиноким миноносцем. Нужно же проверить, чего стоит в бою моя новая пушка, и имел ли смысл отказываться от прежней. А то, знаете ли, обидно слушать насмешки от того же Николая Оттовича. Правда, он все же сумел отстоять перед Витгефтом мое право на замену орудия, обосновав это тем, что основным вооружением катера все же являются самодвижущиеся мины, за что ему отдельное спасибо. Увы и ах, но «Варяг-02» не моя собственность. И всем как-то наплевать на то, сколько я вбухал в него своих личных средств. Меня ведь никто не заставлял и даже не просил об этом. Сам. Все сам. А катер, между прочим, числится на балансе эскадры, и за него казной уплачено. Потопил столько вражеских судов и кораблей, что оправдал все вложения многократно? И какое это имеет отношение к казенным деньгам? Его, к слову, и покупали как боевую единицу. И вообще, если бы не эти переделки, то у 02-го и близко не было бы подобных поломок. Согласен, дурдом. Но такова реальность. Если уж у Макарова не получилось продавить компенсацию, то что уж говорить об Эссене? Хорошо уже то, что меня не привлекли к ответу за столь вольное обращение с казенной собственностью. Я, конечно, подстраховался, но было бы желание, а уж привлечь к ответу какого-то там мечманца, даже с учетом покровительства великого князя, особых сложностей не представит. Тем паче, что Кирилл укатил в столицу, получил свой орден и не вспомнит обо мне, если на то не найдется веская причина. С другой стороны, в таком подходе есть зерно истины. Катер сырой, его эксплуатация сопровождается частыми поломками и ремонтом. Как прикажете принимать его на вооружение? И ведь он не был построен с нуля. Чтобы получить этого капризного уродца, пришлось испортить вполне себе штатную боевую единицу. До дальнего всего-то 14 верст. День ясный, воздух чистый и звонкий, видимость миллион на миллион. Так что я могу рассмотреть все, если не в деталях, то достаточно хорошо. Вон угольный склад, выгоревший практически дотла. Подоспевший дождь сумел спасти лишь незначительную часть. Сейчас японцы активно восполняют запасы топлива. В порт регулярно заходят угольщики, а Черная гора растет день ото дня. В тупиках, где я спалил вагоны, копошатся рабочие, словно мураши. И, судя по всему, немалая часть подвижного состава пойдет в утиль, как досталось и самим путям. Так что мало того, что у самураев нет паровозов, еще и от вагонов остались рожки да ножки. Что-то там, конечно, они захватили, что-то восстановят, но в сравнении с известной мне историей достались им крохи. На сгоревших складах заметны уже приближающиеся к завершению ремонтные работы. Дерево-то выгорело, но кирпичным стенам ничего не сталось. Правда, я потом добавил еще и минометным обстрелом. Но какие повреждения от него, а какие от диверсии при отступлении, отсюда не разобрать. «Казарцев, передай на Севастополь, что я к работе готов!» – произнес я в гарнитуру. «Принял ваш бродь!» – послышалось в головном телефоне. Сигнальщик передал трубку Дубовскому, а сам подступился к прожектору и начал отстукивать сообщение на броненосец. С того подали короткий сигнал, что приняли, и вскоре грохнуло носовое орудие, отправляя в полет чугунную болванку. А чем еще пристреливаться? Не фугасом же в самом-то деле палить. Их не так много, как хотелось бы. А вот избавиться от чугунных болванок и вместо них в погреба загрузить что-то более существенное совсем не помешает. Пыльное облако возникло на угольном складе. Это мы хорошенько так промахнулись. Внес корректировку, вновь грохнуло 12-дюймовое орудие. Крейсерам с их смешной дальностью остается лишь выступать в качестве почетного эскорта. Ага. А вот теперь прилетело в порт. Нормально, только чуть подправим. «Квадрат 25-30 по улитке 7», – произнес я в гарнитуру. Это я подсказал как Белому, так и Эссену. Главный артиллерист оценил, правда, с применением на практике возникли определенные сложности. Нужны качественные карты, причем в большом количестве. А у нас и некачественных-то не хватает. За трофейные японские идут нешуточные баталии. Севастополь исправно выдавал свои два выстрела в минуту из трех стволов главного калибра. Бесполезные болванки? Ну, я бы не сказал. Припоминая японскую бомбардировку Артура, скажу, что вреда от нее было немного. Зато каков был психологический эффект. Вот и здесь важен не столько причиненный урон, сколько сам факт бомбардировки морской базы японского флота. Впрочем, помимо психологического фактора, получилось еще и нанести вред. Одна из болванок влетела в выстроившиеся рядком четыре номерных миноносца и прошила один из них насквозь. Тип кораблей я по очертаниям определил, а вот какой из них попал под раздачу, уже не понять. По тем же координатам выпустили еще с десяток болванок, но добиться попаданий больше не получилось. Три кораблика отдали швартовы и поспешили покинуть опасное место. Подбитый остался, быстро кренясь на правый борт, но попасть в него еще раз – это уже вряд ли. Другие боевые корабли стояли подальше, и достать до них у Севастополя попросту не получилось бы. Поэтому я навел его на транспорты. У причалов их стояло 6 штук, и они сейчас активно разгружались. Вот на одного из них я и нацелился. Болванки взметали пыльные облака, разбрасывая комья земли и бетонную крошку пирса, вздымали водяные столбы, но, взяв цель под накрытие, никак не могли попасть в сам пароход. Наконец, сразу 2 попадания. 3 промаха и снова в яблочко. Похоже, разбило топку одного из котлов, а иначе с чего бы к молочно-белому пару добавились жирные бурые клубы дыма. Или Эссен все же перешел на фугасы? Не надо бы. «Казарцев, передай на Севастополь! Наблюдаю движение на рейде дальнего. Выдвигается отряд из 3 крейсеров. Броненосный Якумо, легкие Косаги и Такасаго. А нет, 4. Ну надо же, твою в перехлёст через колено. Старый знакомый». Рассмотрев появившийся из-за портовых кранов корабль, не сдержался я. «Только не скажите, что это Осама, ваш бродь!» — раздался в телефоне заинтригованный голос Казарцева. «Он, гаденыш, и есть, Илья. Жив-здоров и дымит бодро. Прям неубиваемый какой-то. Если что, то силёнок у японцев с запасом, не смотри, что у нас броненосец. Даже легкие крейсера имеют на вооружении по 2 8-дюймовых орудия. Плюс по 4 на броненосных и возможность использовать их все в бортовом залпе. По итогу это 12 орудий крупного калибра. Более чем серьезно. И Цусима это вполне себе подтвердила». К крейсерам присоединились сразу 2 отряда миноносцев, о чем я тут же сообщил Эссену. Ожидаемо они направились кратчайшим путем к охраняемому проходу. Ну что же, как говорится, цып-цып-цып. Миноносцы Елисеева на вероятном направлении как раз разбросали с пару дюжин мин. Глядишь, кому и повезет. Наш же отряд тем временем начал движение по направлению к Артуру. Эссен решил излишне не геройствовать, что я целиком и полностью поддерживаю. Нам еще предстоит бой в Желтом море, на который я, собственно говоря, и делаю ставку. Если удастся потопить хотя бы один корабль, это уже будет каким-никаким подспорьем для второй эскадры. А благодаря устойчивой связи еще и Рюрик останется в строю, так как Владивостокский отряд не попадет под раздачу. А значит, крейсера выйдут навстречу Рожественскому. Конечно, в то, что войну получится выиграть, мне откровенно не верится. Но возможность внести кое-какие изменения в расклады вполне себе допускаю. Некоторые из них, между прочим, наблюдаю прямо сейчас, хотя и не поручусь в длительности их эффекта. Я не стал спускаться, продолжив наблюдение за противником, и должен был отметить слаженность действий самураев. Радиосвязь у них на высоте, причем не то что по сегодняшним меркам, а в принципе. Двигавшиеся в различных направлениях боевые корабли слаженно разворачивались и брали курс на перехват нашего отряда. Не то чтобы я допускал, что им это удастся, у нас все же солидная фора, но если случится какая-нибудь задержка, то бой вполне вероятен, и расклад будет точно не в нашу пользу. Хотя... Стоит мне занять место наводчика на Севастополе, и вполне возможны варианты. Не в смысле, что нам удастся вырваться, если уж вцепятся в холку, то трепать станут нещадно, но появится реальный шанс отправить на дно хотя бы один броненосный крейсер. И тут уж без разницы, когда это будет сделано, сейчас или через месяц. Если обменяемся баш на баш, то на соотношение сил в будущем бою потеря одного броненосца не скажется. А случись мне отправить в длительный ремонт еще одного, то ситуация даже улучшится. Хм. А вон и тот самый миноносец, который я рассматривал как приемлемую цель для боевого испытания без откатки. И тоже несется на всех парах нам на пересечку. Понятно, что он не сумасшедший и не собирается ломиться в торпедную атаку средь бела дня. При всей хваленой шпионской сети японцы до сих пор не раздобыли секрет наших дымогенераторов и парашютов. Нет, правда, сам в шоке. Получается, как бы мы ни костерили наших жандармов и раздолбайство моряков, секреты все же как-то охраняются. «Илья, Снегиреву курс 111, самый полный!» «Есть курс 111, самый полный!» – отрепетовал сигнальщик. «Передай на Севастополь, наблюдаю одинокий миноносец, идет на пересечку. Предполагаю радио на борту, иду на перехват». «Есть передать на Севастополь, наблюдаю одинокий Тонкий миноносец. Идет на пересечку. Предполагаю, радио на борту. Иду на перехват». Вообще, вот такое дублирование команд порой вымораживает. Но, с другой стороны, можно не только убедиться в том, что твой приказ понят, но еще и, услышав его со стороны, убедиться в правильности принятого решения. Не знаю, как у других, но со мной это работает именно так. Хотя, конечно, подобные повторы допустимы только если позволяет обстановка. Когда припекает, то тут уж не до изысков. Я ощутил, как 02 начал набирать ход, уплотнился набегающий на меня воздушный поток, и как результат высота моего полета немного просела. Тем не менее, это не помешало мне продолжить наблюдение и делать соответствующие выводы относительно складывающейся обстановки. Впрочем, все по-прежнему оставалось неизменным, и даже тот факт, что японский миноносец выйдет на нас раньше остальных, ничего не менял. Только и того, что адмирал Дева будет знать о нашем местоположении. Наконец мы сблизились достаточно, чтобы дымы миноносца стали видны с палубы катера, и я приказал опустить меня. «Прикажете готовиться к абордажу?» – спросил Харьковский, когда я высвободился из подвесной. «Нет, Андрей Степанович, хочу проверить нашу новую пушченку. Учебные стрельбы – это одно, но чего она стоит, можно узнать только в настоящем бою». Наблюдая за тем, как Казарцев и Дубовский сворачивают купол парашюта, ответил я боцману. Комендоры Ложкин и Будко молодцевато вытянулись на баке у безоткатки, занявшей место пушки Барановского. Эта игрушка им откровенно понравилась своими мощными боеприпасами. Шутка сказать, но могущество заряда в гранате и количество пуль в шрапнеле превосходило прежние наши снаряды в 4 раза. А серьезные игрушки в руках военных всегда возбуждают только одно желание – как можно быстрее испытать их в деле. «Всем надеть каски и облачиться в броне и спасательные жилеты! Пошевеливайтесь, братцы!» Я успел убедиться в эффективности как первого, так и второго, а потому всякий раз в боевой обстановке команда надевает защиту. Хотя удобство это, конечно же, не добавляет, но лучше уж малость потерять в подвижности, чем получить горячий кусок зазубренного металла или шрапнель. Правда, от винтовочной пули он не спасет, если только не с дистанции в 1 версту. Но уж сейчас доля ранений и погибших в результате артиллерийского обстрела значительно превосходит потери от стрелкового оружия. Так что наличие такой защиты гораздо лучше ее отсутствия. «Родионов!» – постучав по крышке люка котельного отделения, позвал я. «Я, ваше благородие!» – выглянув наружу, отозвался кочегар. «Оставь утопок в Руково, а сам вооружайся камерой. Нужно заснять работу нашей пушки». «Есть!» – коротко отозвался тот. Имеются, конечно, сомнения в том, что в военном ведомстве хоть кто-то почешется. Но если хотя бы здесь, в Артуре, возьмутся использовать, это будет большим подспорьем. Патронов соответствующего калибра на складах еще много. В крайнем случае можно будет их снаряжать гранатами и шрапнелью от полевых 87-миллиметровых пушек. Зато на выходе компактность, мобильность и возможность использования как в качестве пушки, так и миномета. Не факт, что получится. На фоне сплошных разочарований в это откровенно не верится. Но вдруг что-то да выгорит. Как говорится, надежда умирает последней. Ну а если нет, то и хрен с ними. Прокат фильма в любом случае принесет мне даже не столько прибыль, сколько имя. Вот как только решил сделать серьезную ставку на кино, так сразу нарисовал логотип Владивостокской киностудии с корабликом на манер одесской. И первый фильм, тот, что Родионову пришлось отредактировать, вышел именно с такой заставкой. Нас должны знать, узнавать и отличать.